Морис Меттерлинк. Драмы, стихотворения, песни. Самара, издательский дом «Агни», 2000 год. Аннотация. В сборник произведений известного бельгийского поэта и драматурга, лауреата Нобелевской премии, 1911 год, Мориса Меттерлинка вошли известные драмы «Принцесса Мален», «Слепые» и другие. Песни, стихотворения. По словам Меттерлинка, драматический поэт должен нам показать, каким образом, в какой форме, для какой цели влияют на наши судьбы те высшие силы, те непонятные воздействия, которыми, как это представляется его поэтическому пониманию, наполнен мир. Конец аннотации. Содержание. Предисловие Меттерлинка. Драмы. «Принцесса Мален», «Слепые», «Непрошенная гостья», «За стенами дома», «Смерть Тентажиля», «Семь принцесс», «Сестра Беатриса», «Аладдина и Паламид», «Пелиас и Мелисанда», «Аглавена и Селизетта», «Ариана и Синяя борода» или «Тщетное избавление», «Монна Ванна», «Жуазель», «Теплица», стихотворение. «Теплица», «Душа теплицы», «Намерение», «Душа ночи», «Видение», «Молитва», «Листва сердца», «Горячая душа», «Усталые звери», «Молитва», «Сумерки», «Зимние желания», «Печальная песня», «Аквариум», «Зажигательное стекло», «Прикосновение», «Взоры», «Госпиталь», «Душа», «Стеклянные колпаки», «Теплица». Песни. «А если он возвратится?» «А если он вернется?» 30 лет ищу я сестры. Когда умерла Арламонда, кто-то мне сказал: девы повязки неся на глазах, три слепых сестрицы, песня Мадонны. Конец содержания. Предисловие Меттерлинка. Первое. Текст этих маленьких драм не был изменен. Это не потому, что они казались мне совершенными, конечно, нет. Но художественное произведение нельзя улучшить последовательными поправками. Корни самого хорошего и самого скверного сплетаются в нем, и от попытки распутать их часто теряются то особое душевное волнение и та легкая и почти неожиданная прелесть, которые могли расцвести только в тени ошибки, еще несовершенной. Легко было бы, например, уничтожить в «Принцессе Мален» много рискованных по наивности выражений, несколько лишних сцен и большую часть тех удивленных повторений, которые делают действующих лиц похожими на полуглухих или пробуждающихся от тяжелого сна сомнамбулов. Я мог бы таким способом избавить их от насмешливых улыбок, но атмосфера и самая обстановка, в которой они живут, казались бы тогда измененной. К тому же медленность, с которой они воспринимают то, что им говорят, и отвечают, тесно связана с их психологией и с их несколько смутным миропониманием. Можно не соглашаться с таким мировоззрением, но можно также вернуться к нему, пройдя длинный путь определенных взглядов. Если бы его воспринял поэт старше меня, не начинающий жизни, а уже искушенный опытом, он сумел бы преобразовать в мудрость и прочную красоту, те слишком смутные силы рока, которыми полна жизнь. Но как бы то ни было, эта идея лежит в основе всей драмы, и было бы невозможно осветить ярче идею, не отнимая у драмы ее единственного качества, известной гармонии, полной смутного ужаса. Второе. Остальные драмы, в том порядке, в каком они были изданы, а именно «Непрошенные гостья», «Слепые», 1890 год, «Семь принцесс», 1891, «Пелиас и Мелисанда», 1892, «Аладдина и Паламид», «За стенами дома» и «Смерть Тентажиля»,